Глава 17. Банар. На якорную стоянку рейда мы встали ранним утром. Тем не менее, порт уже жил своей жизнью. Мимо нас сновали небольшие парусные лодки, явно рыбацкие. Одни возвращались груженной рыбой, видимо, после ночного промысла, другие только уходили на дневной лов. С берега раздавались крики людей, скрип телег и грузовых устройств, ржание лошадей, звон ударов по металлу, грохот тележных колес и конских копыт по деревянным настилам. В общем, разнообразных звуков оживающий после ночной спячки порт производил массу. Кстати, он оказался приличных размеров. Даже вход в бухту, по берегам которой и расположился, собственно, город, был благоустроен волноломами. Властей ждать пришлось часа полтора. Прибыла небольшая парусная лодка, и в ней 7 человек. Трое – это непосредственно команда, ну и инспектор с 3 бойцами охраны, которые были вооружены холодным оружием и арбалетами на паровой тяге. Ребята быстро и умело проверили судно. Ничего крамольного не обнаружили, разве что возник вопрос о рабах в кормовом трюме. Понятное дело, инспектор потребовал предоставить подтверждение официальной собственности. Но после того, как Дарий объяснил, что эти люди взяты в виде трофея в бою с пиратами, вопрос закрылся. Чиновник настоятельно порекомендовал обратиться для решения дальнейшей судьбы нашего груза к городским властям. В том смысле, что это надо сделать при любом раскладе, независимо от того, будем ли мы делать переуступку прав владения городу или просто захотим их отпустить. И в том и в другом случае это сделать необходимо, чтобы каждый получил официальную бумагу о статусе. И я подумал, что в таком разе мне и моим соотечественникам тоже необходимо обзавестись официальной бумагой. Ну, что мы люди свободные и все такое. Какой-никакой, а это уже документ. Далее нам указали номер причала и проводили к нему, дабы мы не заблудились, что было очень кстати. Не знаю, как гномы, вполне возможно, они легко тут ориентируются, а я вот точно бы заплутал. Порт реально был велик, и найти нужный причал, впервые оказавшись здесь, было бы весьма проблематично. С портовым инспектором я расплатился щедро, дал ему вдвое больше положенного. Зачем? Ну, во-первых, мне понравилось, с каким профессионализмом и компетентностью в любых вопросах мужик делал свою работу. А во-вторых, мне требовалось от него еще несколько услуг. Инспектор был удивлен, когда все расчеты с ним взял на себя я, вместо хозяина корабля, уважаемого в этих краях клана. Ради сохранения тайны гномов, настороженность чиновника пришлось развеивать, придумывая на ходу историю о том, что корабль был зафрахтован мной, и якобы во время выполнения этого фрахта на нас было совершено нападение пиратов. В результате боя удалось отбиться, потеряв при этом значительную часть экипажа. Короче, врал я, что тот сивый мерин. Было видно, что инспектор мало верит в мои сказки, но звонкая монета, как всегда, решила исход дела, особенно после того, как я пообещал не менее щедро рассчитаться за будущие услуги. Что ж, пока вроде все в порядке. Уже буквально через час на причале появилось 10 человек охраны, серьезно по местным меркам вооруженных. А еще через полчаса на легкой двухколесной коляске в одну лошадиную силу прибыл клерк для решения проблем с пленными. Выводили их по одному. Я снимал ошейники, а писарь споро оформлял бумаги на освобождение. Похоже, Лиен Незус так и не поверил мне, потому что, получив свободу и сойдя на берег, Еще много раз оглядывался, ожидая, видимо, какого-то подвоха с моей стороны. Непосредственно с ним ушли 4 человека. В том смысле, что остальные расползались от причала поодиночке, а эти ушли именно группой. Возможно, это его бывшая команда, потому и держатся вместе. Что будет дальше со всеми этими людьми, я не знал, да, собственно, и знать не хотел. Понятное дело, что большинство из них в скором времени, скорее всего, вновь окажутся в кабале, ведь сошли они с корабля далеко не на бал, имея за душой всего лишь бумагу, подтверждающую статус свободного. Однако это не мое дело. Своих проблем выше крыши. Клерк работал не за страх, а за живые деньги, потому через примерно 2 часа с оформлением бумаг было покончено, после чего он отбыл. Среди тех 10 человек, что теперь охраняли наше судно, был один шустрый малый, которого инспектор, прежде чем отбыть по своим делам, отрекомендовал как посыльного. Этот товарищ быстро решил наши насущные чаяния. Какие? Да обычные. Пока корзиноч, не нуждавшийся в получении бумаг, бегал в город на поиски портного, этот легко ориентирующийся в портовых делах человек организовал подвоз свежих продуктов и пресной воды. Потом унесся по поручению Дарья. Своим людям я запретил без дела шататься по палубе, особенно женщинам. Зная о том, что в этом мире они являются достаточно дорогим товаром, лучше их прятать от греха. Тем более, что из моих соотечественников почти никто не говорит на местном языке, а это лишние и очень неудобные вопросы. Снова пришлось разбираться с горлопанами, сетующими на попрание их прав и свобод. Боже, когда же я уже избавлюсь от этого балласта? Вот реально напрягают своей простотой. Им, видите ли, хочется размяться, посмотреть, как живут люди в другом мире. Интуристы, блин! Короче, снова пришлось применять силу, объясняя особо рьяным и рвущимся на волю, что выход судна свободный, но только в одну сторону. Любой покинувший команду с того момента становится сам по себе, и мои обязательства по доставке его тушки домой теряют силу. К моему удивлению, один такой нашелся. Вернее, одна. Молодая женщина лет 35. Галина, если не ошибаюсь, снисходительно хмыкнула и демонстративно сошла на берег, через минуту затерявшись в снующей по своим делам толпе. Ну что же, каждый сам хозяин своей судьбы. Больше мы ее никогда не видели. В скорости вернулся мой повелитель огня. Он привел с собой седого дядьку, который оказался портным, и еще 2 носильщиков, тащивших здоровенные вязанки книг. Молодец, что тут еще скажешь? Поручение выполнил в точности. Пока портной снимал мерки с меня и Натальи Ефимовны, подтянулись и другие представители нашей судовой общины. Одежда нужна была всем, особенно женщинам. Жадничать я не стал. Трофеи трофеями, но иметь нормальную собственную одежду – желание понятное и естественное. Дядька портной аж лучился от удовольствия. Видимо, такого большого заказа даже в мыслях не мечтал получить. Ведь надо было, кроме обычной повседневной одежды, приготовить и белье, да со сменой, плюс заказали рабочую одежду для бойцов, вернее, скорее, униформу единого образца. Кстати, портной согласился в качестве части оплаты выкупить лишнюю трофейную одежду, при этом неодобрительно косился на женщин, щеголявших в мужских штанах. Я бы, наверное, и не заметил, а Полозова быстро сообразила, что к чему, и, пообщавшись через меня с мастером, заказала для всех женщин штаны-юбки. А что? Интересное решение. Внешний вид не режет глаз у местных и в то же время не менее удобно, чем в джинсах. Это народ-демон позволяет своим представительницам прекрасного пола вольности с обтягивающей фигуру боевой одеждой. У людей же женщин-воительницы вообще редкость. а скорее даже исключение, потому не стоит выделяться, по крайней мере, пока. Портной, получив денежный залог и интересный эскиз необычной в этом мире одежды, быстро отправился в освояси, пообещав прислать людей, чтобы забрать трофейное барахло, а уже завтра принести готовые образцы на примерку. Уверен, что скоро новая юбка-штаны произведет среди местных модниц фурор. Удивляла только скорость, с какой мастер намеревался выполнить заказ. Вот как он за сутки успеет в одиночку управиться с таким объемом работы. Однако Корзиныч объяснил, что дядька этот далеко не одиночка, а владелец небольшой, но успешной швейной мануфактуры, в которой работает достаточно народу. Кстати, и есть там и сапожное отделение, так что с обувью вопрос тоже решится к нашему удовольствию, а то у многих уже с этим проблемы, особенно у женской части. К полудню прибыл представитель подгорного народа от торгового дома клана Гардис. Осанистый такой гном, тоже рыжий, волосатый, только борода серьезно так богаче и длиннее, нежели у Дария, да еще украшена замысловатыми косичками. Серьезный хмурый мужик. Разговор с нашим гостем он вел при мне. Даже возражать не стал против моего присутствия, а Дарий не распространялся, что я понимаю их речь. Так мы с ним договорились. Пришлось, правда, временно снять древний артефакт с шеи Кара, но это надо было сделать. Мало ли что Дарий наплетет, дабы себя обелить. Впрочем, я зря волновался. Он достаточно точно и подробно объяснил ситуацию и затребовал срочно передать с курьером послание отцу. Тот опус мы вместе прошлой ночью составляли, и для моего спокойствия на языке людей, а Корзиныч подтвердил, что все записано верно. Надо самому браться за учебу и срочно, а то перед людьми, вернее гномами, уже стыдно. Но где же время взять? Короче, день прихода в порт выдался суматошный, что для меня, в общем-то, привычно. С подобным я и на старушке земле сталкивался в мою морскую бытность. Уверен, что завтра будет не легче. И еще интересный факт. На причале рядом с бортом принесли и установили деревянные будки с удобствами. За борт гадить запрещено. За это, оказывается, некислые штрафы существуют. 4 кабинки предназначены для отправления естественных надобностей, находящихся на борту, и одна персонально для охраны. Вот это мне особенно понравилось. Местное общество хоть и находится только в начале эпохи технического прогресса, но в чистоплотности еще нам может 100 очков вперед дать. Что-то я не слышал, чтобы подобная практика существовала в век пара на Земле. Кабинки по конструкции были очень похожи на наши пластиковые, а поганые емкости менялись каждое утро специальными людьми. Для этого в задней части была сделана специальная дверца. Приезжала большая повозка, источавшая характерные ароматы, и два не менее ароматных мужика торопливо, но ловко опорожняли емкости в бочку, после чего также быстренько удалялись, дабы не портить окружающий воздух. Все было чисто и прилично. Кто попало, кроме нас, воспользоваться оплаченными нами удобствами не мог. Красота! Мне тут определенно начинает нравиться. И ведь не так, чтобы дорого все. За весь пакет услуг всего-то и выложил 6,5 монет золотом. Думал, дороже будет. Батя моего гостя тоже даром времени не терял. Двое суток ему потребовалось на выработку линии поведения относительно меня. Его я, правда, так и не увидел. Видимо, негоже шишки такого великого полета якшаться с простыми смертными. Вместо себя он прислал полномочного представителя по решению столь щекотливого вопроса. А если говорить точнее, то представительницу. Это была симпатичная гнома, младшая сестра Дария, к которую звали почти так же. Дарина оказалась существом деятельным, обаятельным и улыбчивым. Только взгляд ярких зеленых глаз показался мне шальным, хотя ума в нем тоже хватало. Похоже, что у них с братом давнее соперничество существует за расположение отца, а значит и за долю в семейном бизнесе. Понятное дело, что Дарий изначально за счет своей половой принадлежности имел явное преимущество, однако теперь после завершения чуть не провалившегося нелегального предприятия позиции Рыжего серьезно пошатнулись. Тут не надо быть великим физиономистом, чтобы это понять. По хмурой роже одного и довольной улыбке второй все легко читалось. «Отец тобой недоволен», – с нескрываемой долей ехидства выговаривала сестра. «Я выполнил задание». «И только поэтому ты пока не полностью отстраняешься от дел». «Что значит не полностью?» «А то и значит, братец, что до тех пор, пока мы не выполним договор, заключенный тобой с этим человеком, ты останешься тут, как гарант безопасности нашего гостя». «Да как же так?» – воскликнул уязвленный до глубины души Дарий. «А кто будет осуществлять сопровождение сделки?» Рыжая кнопка подбоченилась важно, изобразив на лице улыбку во все 34 зуба, мол, догадайся сам. «Ты? Ага!» И столько в этом милом с придыханием «ага» было торжества, что у гнома зубы заскрипели от злости. «Ох уж эти женщины! Только они так могут!» Забавно было со стороны наблюдать за разговором. Да и девушка, прямо скажем, очень даже ничего внешне. Невысокая, но миленькая. Крепкая, состоящая из впечатляющих округлостей. Немного тяжеловато выглядит, на мой личный взгляд. Но это, вероятнее всего, физиологические особенности гномьего народа. Впрочем, ее это совсем не портило, а даже некий шарм придавало. Стройность и длину ног я определить не смог. Длинная юбка не позволяла это сделать. Зато декольте платья открывало волнующие виды, размер и форма которых не оценить было невозможно. Большие зеленые глаза светились живым умом, хитринкой и нескрываемым вызовом. Маленький задорно вздернутый носик в компании веселой россыпи веснушек и полные чувственные губы на почти круглом лице дополняли образ. Добавим к вышесказанному толстенную рыжую косу, в которую вплетено множество ярких лент, и запах ванили. Вот такая бойкая пышечка сейчас сидела напротив и, я бы сказал, оценивающе разглядывала, даже не скрывая своего женского интереса. Однако и себя беззастенчиво демонстрировала в подробностях, декольте особенно. То так повернется, то эдак, а то и вовсе привстанет, чтобы, опершись ладошками о столешницу, позволить моему натруженному взгляду беспрепятственно нырять в самые недра волнующие мужские фантазии плоти. Даже не по себе стало от такого откровенного внимания. Товаром себя чувствуешь. «Итак, Сергий, вы представитель анклава людей, который недавно, при весьма странных обстоятельствах, возник на восточном побережье Великих Пустошей». Серебряными колокольчиками звенел голосок гномы. «Пока все верно?» «О как! Шустро работает разведка. И я надеялся, что местоположение нашего дома пока никому не известно. А тут вон оно как!» Впрочем, неудивительно, видел же дирижабль, который летел в нашу сторону. Я задумался. Возможно, на моем лице что-то промелькнуло, так как собеседница поспешила меня успокоить. «Да вы не волнуйтесь, эта информация пока не получила широкого распространения. Наши партнеры из подгорного клана Редис, кроме нас, никому об этом не сообщали». «Давайте угадаю», – предложил я. Представитель этого уважаемого клана занимаются постройкой летающих пузырей и их эксплуатацией. Верно. Улыбка у Дарины белозубая, красивая и открытая. Во всяком случае, так кажется внешне. Вам не откажешь в проницательности, как догадались? Видел их поделку в воздухе, направляющуюся в сторону моего дома. Скрывать что-то было бессмысленно. Понятно. Насколько нам известно, ваш анклав расположился на двух островах, коих ранее там не существовало. Можете пояснить, как такое могло произойти? Нет, Дарина, не могу. Вы поймите, Сергей. Она вновь наклоняется, и мои глаза самопроизвольно ныряют в ложбинку упругой даже на вид груди. Я ведь не просто так интересуюсь. Клану нужны гарантии вашей лояльности. Я вас понимаю насчет гарантий, но не понимаю, при чем тут лояльность. С Дарием я договаривался о равноправном сотрудничестве, а лояльность подразумевает зависимость. Это неправильное определение, и я бы хотел разговаривать о добрососедстве, а не о вассалитете. Девушка обходит стол, демонстративно покачивая бедрами. Вот же, блин, зараза, прессует своими прелестями, как будто чувствует, что у меня огромный срок воздержания был, и Ленка Полозова не смогла утолить многолетний голод. А может, и действительно чувствует. Бабы в этом вопросе быстро соображают. Вот и это пытается мне мозги запудрить. И ведь получается, блин. Мысли разбегаются, как она, положив свои руки мне на плечи, как бы случайно и невзначай прижимается своим богатством к моей же спине. «Сергей, о каком равноправном сотрудничестве может идти речь?» Жаркое дыхание, воркующий голос в ухо, легкий запах ванили и ощущение теплой упругости на спине заставляют моего долго спавшего молодца поднять голову. У вас же только два абсолютно пустых острова есть. Что вы можете нам предложить для равноправия? Усилием воли загоняю возникшее по вине этой провокаторши желание поглубже и тоже встаю, чтобы дистанцироваться. И если так пойдет дальше, она меня в сухую сделает. Вот уж фигушки. Мне ведь в конце-то концов не 16 лет. Себя контролировать вполне могу, тем более в эти игры легко можно играть вдвоем. Беру ее мягкие и ухоженные ручки в свои. Знаете, Дарина, вы невероятно красивая женщина. Почему бы не приврать немного? От меня не убудет, а девушке приятно. К тому же, если и совру, то не сильно. Она, конечно, не мой идеал красоты. Мне нравятся женщины повыше 155 сантиметров и немного других пропорций, но тоже весьма и весьма недурна. Вот как на духу заявляю, восхищен до глубины души. Разрешите сделать вам подарок? Какой? В зеленых глазах сияет любопытство. Помнится, в трофеях, что достались вместе с парусником, было несколько очень крупных изумрудов. Это, конечно, средство немалое, учитывая способность природных кристаллов аккумулировать ману, но в данный момент необходимо наладить контакт, а значит, не жалко. «Уважаемая Дарина», – официально произнес я, доставая три камушка, – «ваши глаза сияют так ярко, что эти три скромных самоцвета даже близко не сравнятся с ними по красоте, но зато очень хорошо ее подчеркнут». «Ох!» – восхищенно выдохнула женщина, когда я положил изумруды, ну, мне кажется, что это были они, и ей на ладошку. «Они такие красивые!» «По сравнению с вами они ничтожны. Вы истинный бриллиант!» Мои слова легли на благодатную почву, а когда девушка попыталась отказаться от дорогого подарка, подразумевающего уступки для дарителя, настоял на своем, заверив ее, что это всего лишь дань красоте и ничего более. Даже кулачок с зажатыми в нем камушками поцеловал, отчего девка явно поплыла. А вы умеете делать подарки и говорить комплименты женщине. Вы опасный человек, Сергий. Опасен я только для врагов. С вами же, прекрасная Дарина, мне бы искренне хотелось остаться добрыми друзьями. Извините за бестактный вопрос. Вы замужем? Щеки девушки, и без того порозовевшие от моих комплиментов, вспыхивают еще ярче. «Нет», – смущенно шепчет она. «Как так?» – картинно удивляюсь я. «Этого не может быть, чтобы такая яркая женщина страдала в одиночестве. Куда смотрят ваши соплеменники?» Девка совсем сомлела. «Да она же мужика хочет, аж пищит!» «Я еще слишком юна, чтобы вступить в официальный брак». «Простите великодушно, Дарина, если был бестактен. Делаю вид, что не знал о ее возрасте. Я, наверное, вас смутил». «Ничего страшного. Если и смутили, то совсем немного. Мне это было даже приятно». И вызывающе так, я бы даже сказал, приглашающе смотрит на меня. «Однако продолжим разговор. Что вы можете предложить?» «Знания». «Вы считаете нас глупыми?» «Ни в коей мере. Просто... как бы вам это объяснить?» «Ну вот, смотрите. Подгорный народ обладает некими знаниями, которые недоступны остальным. Так вот, мы обладаем знаниями, которые пока недоступны гномам. Это нисколько не умаляет ваших достоинств. Просто увидев некоторые образцы технологий, я понял, что мы будем полезны друг другу». «Что вы можете предложить нам, Сергий, кроме того, о чем рассказали Дарью?» «Много. Но самое главное в этом то, что наши знания прекрасно стыкуются с вашими. Вы были правы, когда говорили о том, что земля наша лежит в руинах. Спорить не буду, это так. Но нет ничего, чего бы мы не смогли преодолеть. Это будет трудно, но не невозможно». «Предположим, это так. Предположим также, что ваши знания действительно будут нам полезны. Мы даже готовы заключить с вашим анклавом договор в обмен на улучшение наших технологий. Вы передадите нам знания, мы же поможем отстроиться и предоставим необходимую защиту на время становления вашего анклава. Согласитесь, это щедрое предложение, если учитывать, что делается оно чужакам, пришедшим из другого мира. Возможно, вам, очаровательная Дарина, это действительно кажется щедрым, но только не мне. Давайте будем записывать для наглядности. Кладу на стол лист бумаги. Местные чернила и приспособления для письма – хрень полная. Без должной сноровки ничего не напишешь и толком не нарисуешь. Девушка заметила, как я достал свой карандаш, и заинтересовалась. «Что это?» «Ничего особенного, красавица. Коль скоро вы уже знаете, кто мы, нет смысла говорить обиняками. Это предмет из нашего мира, который предназначен для писания и рисования. Ваши приспособления для этого мне неудобны, да и писать на местном языке я пока не умею. Однако это сможете делать вы. А заодно опробуйте простейшую, без всякой магии, технологию, ну и оцените ее. Вот бумага, вот стила». Она наклонилась над столом и разглядывает карандаш. Подхожу сзади и помогаю ей правильно взять предмет. Свои приспособления для письма они иначе в руке держат. Если честно, то мой подход сзади изначально не нес эротического подтекста, даже в мыслях не было. Я действительно хотел просто помочь. Однако, как только я склонился над ней, сразу же почувствовал, как бесцеремонная и наглая ладошка цепко ухватилась за... ну, короче, там, где ноги разделяются на две отдельные конечности. «О-о-о!» – последовал восхищенный возглас, потому что в штанах мгновенно стало тесно. «И чего писать?» Тут уже я покраснел. Мою готовность к дальнейшим переговорам особенно когда все хозяйство находится в жадной женской руке, скрыть невозможно. Не девка, огонь в юбке, а еще актриса. Держит меня в буквальном смысле за яй. Короче, крепко держит, при этом косит зелеными глазищами и невинно улыбается. А у самой губы пересохли и глаза помутнили от явного желания. Впрочем, сам я, наверное, выгляжу так и совсем идиотом, пускающим слюни. Беру себя в руки, отхожу от стола, вернее, от такой аппетитной круглой попы, которая одновременно с ручными манипуляциями тесно трется о мое левое бедро. Ну, там, куда достает. Для моего роста девчонка маловато, да и корабль этот вечно заставляет кланяться. Гномы же его под себя строили. Откашливаюсь, пытаясь прикрыть свое смущение. «Вам плохо, Сергий?» Девушка разворачивается резко, отчего ее грудь тяжеловесно качнулась. «Вот это напор! Бульдозер удавится от стыда!» Думал, Ленка Полозова без комплексов, но я заблуждался. Да, вернее, нет, хотя как сказать. «Мне вы можете сказать все!» Зеленые глаза пылают, грудь высоко вздымается при дыхании. «Неловко об этом говорить, боюсь вас обидеть». «Ну же, Сергий, смелее!» Вместо ответа плюю на воспитание и всякие приличия старого мира. Кто я такой, чтобы отказывать приятной во всех смыслах женщине в мужском внимании? Тем более, когда этого внимания требует уже прямым текстом. Притягиваю ее к себе, а наши губы сами безошибочно находят друг друга. Хорошо, что окна и двери капитанской каюты ради конфиденциальности были закрыты. Помещение освещалось магическим светильником, о котором я как-нибудь потом расскажу. Все произошло быстро и прямо на столе, вернее, у стола. Короче, где стояли, там и ага. Для удобства пришлось взять кроху на руки. Оба были так возбуждены, что разрядились буквально сразу. При этом какой-либо неловкости после спонтанного и быстрого секса не возникло. Дарина, к слову, для своего скромного росточка весьма тяжелая оказалась. «А вы, Сергий, не только комплименты гораздо раздавать, аргументы у вас тоже весьма убедительны. Считайте, что вы меня заинтересовали. Я надеюсь, что ты не откажешься принять мое приглашение на ответный визит для составления более подробного договора. Тут не очень удобно оговаривать юридические тонкости. Мы, гномы, любим торговаться шумно, долго и со вкусом». «Я вас... тебя прекрасно понимаю, Дарина. Уверен, что в моем арсенале найдутся весомые аргументы для длительного и вдумчивого торга». «Даже не сомневаюсь в этом». Хитрая бестия демонстративно поправляет лиф. «У меня тоже найдется, что предложить взамен». Весь в нетерпении. «Тогда не будем откладывать, ведь дело ждать не может. Запряженная коляска у трапа давно готова. Могу я попросить тебя сопроводить меня домой и быть личным гостем клана Гардис?» «Это далеко? Разве может расстояние помешать заключению важной сделки?» «Никакое расстояние этому не помешает, но мне надо знать, чтобы планировать свое время. На борту остаются мои люди, и я беспокоюсь об их безопасности». «Пока ты находишься под покровительством клана Гардис», многообещающий взгляд искристых зеленых глаз, «за безопасность своих подданных можешь не волноваться, тем более что в руках твоих людей остается мой единокровный братец. Однако ты тоже должен гарантировать его жизнь и подобающие отношения. Тебе при любом раскладе придется отлучиться на достаточно продолжительный срок. Дело в том, что та груда железного хлама, точнее тот корабль, о котором ты договаривался с Дарием, находится не здесь, а намного выше по реке. Почти 1,5 недели хода по воде. Там суверенная территория клана. Там у нас расположены производства. Там тебе и предстоит заниматься судном. Ты первый человек, которого пустят на эту территорию. Притом единственный. И это не обсуждается. Отец наш благодарен за спасение Дария. Поэтому ты приглашен на все время выполнения договора. Я уполномочена выступить в роли сопровождающего сделку, как финансово, так и по необходимым материалам. Так что торговаться нам с тобой предстоит много, часто и плодотворно. От твоего усердия многое зависит. Это в твоих интересах. Учти, я ни медяка не уступлю. Блин, а вот это уже не очень хорошо. Дочь я точно не оставлю. Как же быть? Попробую сыграть на похоти. Прижимаю еще разгоряченную недавним оргазмом гному спиной к себе, ладони ложатся на высокую грудь. И я не могу один. У меня есть дочь и фамильяр, которых я никогда не оставлю одних. Но мы не можем. Пойми, Даринка. Шепчу и ласково целую ее в шейку за ушком. «Не могу я их оставить. Никак. Но ты же можешь это устроить!» Давлю голосом, а сам не сильно, но чувствительно сжимая пальцами две твердые от возбуждения горошины сосков. «Ах!» Не то вскрикивает, не то всхлипывает девушка и, невероятно сильно развернувшись, толкает меня в сторону кровати. «За это ты должен сильно постараться!» Я и постарался. В этот раз мы на 1,5 минуты дольше времени потратили и тоже разрядились одновременно. Где-то грызло чувство легкой вины перед Ленкой, но она ведь сама решила на время увеличить дистанцию, а я, как и несчастная гномья девчонка, так давно был лишен сладкого, что после чудесного излечения удержаться не могу. Хорошо, можешь взять дочь и фамильяра. Кстати, чтобы ты знал, такие запреты на кровных родственников и фамильяров не распространяются, повидала Дарина, поправляя юбку и хитро поглядывая на меня. Это типа показало, что развела меня на Макине. Ничего страшного, возвращаю ей заговорщическую улыбку. Торговаться с тобой одно удовольствие, поэтому готов делать это по поводу и без. Так я еще и не торговалась, расхохоталась рыжая. Это так, приценивалась только. Но слова твои мне отрадны. Собирайся, скоро портал для нас откроют. И снова смеется. Однако как удачно все получилось, а я ехать не хотела.